Глава вторая. За полтора года до описываемых событий. Лето 1123 года. Село Ратное и его окрестности. Деятельная натура деда Корнея требовала обязательно заняться какой-то работой. Тем более, что благосостояние семьи после его ранения и гибели сына резко пошатнулось. Делать что-то, что требовало силы или долгой ходьбы, дед не мог. Значит, ни пахать, ни косить, ни заниматься другими подобными работами. Главный свой приработок в мирное время – портничество – деду тоже пришлось забросить. В его состоянии нахаживать многие версты по лесу и лазать по деревьям к дуплам диких пчел было совершенно невозможно. Разумеется, семья совсем уж в нищету не впала. Какой-то жирок за прежние времена накопили. К тому же в селе, где подавляющее большинство мужчин составляли военные профессионалы, умели поддержать увечных воинов. Плюс все понимали, что Корней Агеич, тогда пострадав сам и потеряв сына, спас множество жизней. Но дед, еще недавно бывший чуть ли не первым лицом, заботой сельчан откровенно тяготился. К тому же могучий организм не старого еще мужа постепенно преодолевал последствия ранения. Меньше мучили головные боли и головокружение. Перестала трястись голова. Со зрением, правда, остались проблемы, и дед, всматриваясь вдаль, зажмуривал левый глаз, словно прицеливаясь. И тут-то как раз и выпал случай. Село богатое, соответственно, и стадо, которое надо пасти, большое, несколько сотен голов. Траву на небольших лесных пастбищах оно выедало быстро, и скотину часто приходилось перегонять с места на место. Вот хозяева, покаляков между собой да со старостой, решили стадо разделить. Понадобились новые пастухи. В седле дед держался уверенно, с кнутом обращаться умел прекрасно, а для наблюдения за дальним краем пастбища ему в помощники в качестве еще одной пары глаз приставили Мишку. Вторым пастухом стал Немой. Был он каким-то дедовым дальним родственником, что, впрочем, для существующей более 100 лет общины редкостью не являлось. За 100 лет чуть ли не все село в Перекрест переженилось и породнилось. Однако связывало Немого с дедом не только родство, но и общая судьба. Свой жуткий шрам на лице дед заработал, спасая Немого, когда тот, получив 2 тяжелых ранения, повалился на шею коня и начал медленно сползать на бок. Дед Немого прикрыл, даже срубил половца, норовившего добить раненого. Но от удара второго степняка не уберегся. Упал с разрубленным лицом, а ногу ему уже потом кони стоптали. Немой же, благодаря деду, выжил. Впрочем, до того дня говорить он вполне умел. Звали его Люд, в крещении Андрей. И был он парнем медвежьей силы, молчаливым и угрюмым. Редкий односельчанин мог похвастаться, что видел, как Андрей улыбается. Из той сечи на Полицком поле он, так же, как и дед, вышел калекой. Половецкая сабля начисто снесла ему 3 пальца и половину ладони на левой руке, а наконечник копья пробил горло, навсегда лишив голоса. В довершении всех бед, через несколько месяцев после ранения, Немой лишился единственного близкого человека – матери. Деда Корнея после всего случившегося он почитал как отца родного. И как-то так незаметно получилось, что стал Немой еще одним членом его семьи, вплоть до того, что, забросив собственное опустевшее подворье, переселился жить в пристройку в дедовой усадьбе, в которой когда-то в благополучные времена обитала холопская семья. Никто и не удивился, что когда дед подался в пастухи, Андрей последовал за ним. Четвертым в их компании стал, конечно же, Чиф. Пушистым черно-рыжим шариком он катался по всему пастбищу, каким-то чудом умудряясь не попасть под копыта или на рога, но почти каждый день вляпываясь в свежие коровьи лепешки с соответствующими последствиями для экстерьера и аромата. Вот эта компания и послужила толчком для пробуждения в теле мальчишки из села Ратного, личности Михаила Андреевича Ратникова из города Санкт-Петербурга. В тот день, самый обыкновенный, ничем в череде других таких же дней не выделяющийся, дед в положенное время развел костерок и принялся кашеварить. Так уж почему-то получилось, что соль оказалась у Мишки, а что-то еще, то ли сало, то ли лук, у немого. Дед подозвал обоих к себе. Они протянули, не слезая с коней, требуемые продукты. И тут появился Чиф. По обыкновению, благоухающий навозом и несущий в зубах не то крысу, не то еще какого-то мелкого зверька, вероятно, предназначенного стать его долей в общий котел. Трое в лодке, не считая собаки, ирландское рагу. Мысль ударила словно электрический разряд. И вовсе не похож был Чиф на фокстерьера Монморенси из книги английского писателя, но почти дословное воспроизведение ситуации, описанной Джеромом Клапкой Джеромом, стало тем не менее ростком, из которого начало стремительно вырастать дерево воспоминаний. «Я, Ратников Михаил Андреевич, проживающий Санкт-Петербург, улица, мама моя, получилось, я живой, я молод, я свободен, впереди целая жизнь». «Михайло, ты чего? Андрюха, лови его, падает!» Очнулся Мишка уже на земле. От того, что немой плескал ему на лицо воду, а Чиф ее тут же слизывал. Все-таки эмоциональный всплеск оказался очень мощным, и детский организм благоразумно отключил сознание, ставшее на какой-то момент настоящим вулканом страстей. Как бы банально это определение ни звучало. Дед, сначала решивший, что вернулась непонятная внукова болезнь, потом пересмотревший диагноз в сторону «солнцем голову напекло», заставил Мишку часа два пролежать в тенечке, а по пути домой все время поглядывал, не собирается ли внучек снова сковырнуться с конской спины на грешную землю. Двухчасовое лежание в тенечке действительно помогло. Эмоции кое-как удалось пригасить, но мысли с этого дня стали одолевать новорожденного постоянно. Так и появилась привычка к внутренним монологам или диалогам с язвительным собеседником, иронично обращающимся к Мишке «Сэр Майкл». Впрочем, поначалу впадать в особую задумчивость новое тело не давало. Детский организм требовал движения, крика, впечатлений, всего того, что так раздражает порой взрослых в детском поведении, но что совершенно необходимо для нормального развития. Зачастую Мишка легко побеждал Михаила Андреевича Ратникова, и тот на некоторое время как бы засыпал. Но зато, когда выпадала спокойная минутка, мысли отнюдь не детские начинали литься, захватывая сознание безраздельно. Максим Леонидович оказался прав. Адаптация удалась стопроцентно. Дом был действительно родным домом, мать матерью, язык 12 века родным языком, привычным и понятным. Даже быт, коренным образом отличный и менее комфортный, не порождал никаких проблем. Временной засор между вселением и осознанием сыграл роль своеобразного психологического демпфера. Не будь его, еще неизвестно, как бы принял человек 20 века необходимость есть вместо картошки репу, пользоваться вместо, туалетной бумаги, мхом и мыть голову печной золой. А так Мишку нисколько не удивляло и не шокировало то, что сарафаном называется мужская верхняя одежда, что женщины используют для стирки куриный помет, что спать приходится в повалку на палатях, что в жаркую погоду мужчины, пренебрегая штанами, щеголяют в одних долгополых льняных рубахах. Оказалось, что не является предосудительным называть вслух своими именами мужские и женские гениталии. Они еще не стали ругательными. Слова «змей» и «гад» поменялись местами. «Змей» — ругательство, а «гад» — обобщенное именование пресмыкающихся и земноводных. Слово «дядька» обозначает не родственника, а наставника или просто не старого, но уважаемого человека. Любой взрослый, вовсе даже и не родственник, запросто может отпустить пацану подзатыльник или пинок. За провинность или просто так чтоб под ногами не вертелся. И это не считается непедагогичным. А за серьезный проступок могут, вздрогните, господа гуманисты, выпороть и плетью. Чуть ли не половина домов в Ратном не имела печных труб и топилась по-черному. Несколько же совсем старых домов имели земляные полы, и, входя в них, приходилось не подниматься на крыльцо, а спускаться на 3-4 ступеньки вниз, так как эти дома, по старинному обычаю, были почти на треть заглублены в землю. Окошки в домах служили скорее для вентиляции, чем для освещения, и либо затягивались бычьим пузырем, либо просто задвигались дощечкой. Но за время между вселением и осознанием Мишка ко всему этому и еще очень-очень многому привык. Все было знакомым, понятным, своим, родным. После некоторых размышлений пришлось признать, что взаимопроникновение двух личностей началось гораздо раньше пробуждения. Иначе с чего бы Мишка, ни слова не знавший по-английски, да и не подозревавший о существовании такого языка, назвал щенка Чифом? Кстати, когда кто-то поинтересовался, что это за кличка такая странная, Мишка быстренько нашелся с ответом. Специально так назвал, чтобы можно было при нужде и шепотом позвать. Собаки, мол, лучше людей слышат. Первые несколько дней после пробуждения были наполнены чистой светлой радостью какого-то биологического, что ли, уровня. Слишком приятным стал контраст между накопившим целую коллекцию болячек и недомоганий организмом почти 50-летнего мужчины и телом 12-летнего подростка, выросшего на свежем воздухе, в практически идеальной экологической обстановке и на естественной пище, не содержащей даже намека на нитраты, вкусовые добавки или модифицированные гены. Однако жизнь очень быстро и беспощадно развеяла эйфорию, весьма наглядно продемонстрировав, что и с этим прекрасным телом не все в порядке. Орудием для разрушения иллюзий судьба избрала Мишкиного ровесника Ероху. Ероха. Уже потом, по прошествии некоторого времени, Мишка узнал, что в основе ерохинского отношения к нему лежало не только традиционное в подростковой среде издевательское отношение к более слабому. Все было несколько сложнее. После ранения сотника Корнея на его место общим решением избрали отца Ерохи, десятника первого десятка Данила, бывшего у деда постоянным помощником. Избрать-то избрали, да только для княжеских воевод это избрание ровным счетом ничего не значило. В первом же походе ратнинской сотни назначили командира со стороны незнакомого боярина. Прокомандовал тот недолго, через несколько дней после его назначения сотня попала под обстрел на переправе. Новый сотник был убит первой же стрелой. Тут бы Даниле и проявить себя, отдать несколько разумных команд, броском к вражескому берегу вывести сотню из-под обстрела, порубить или разогнать лучников, которых прошляпил передовой дозор, глядишь, и стал бы сотником уже официально. Но он, привыкший за долгие годы быть за дедовой спиной, сначала растерялся, потерял драгоценные секунды, пытаясь не дать свалиться в воду уже мертвому боярину, а потом под ним убили коня, и ему стало уже не до командования. От сотни вообще в тот день могли остаться рожки да ножки. Лучники били с невысокого берегового обрыва, находившегося чуть выше по течению. Брод был узким, а стрелы летели не столько в людей, сколько в коней, которых быстро начала охватывать паника. Положение спас десятник девятого десятка Лука Говорун. Так уж повелось, что в двух последних десятках всегда собирались лучшие лучники сотни. Оба этих десятка еще не вошли в воду и так удачно ответили своими стрелами на выстрелы с того берега, что вражеским лучникам пришлось попятиться от берегового обрыва. Лука Говорун тут же заорал, чтобы ратники шли вперед и укрылись под вражеским берегом. Те, кто услышал и послушался его, выжили. Но для многих было уже поздно. Примерно у трети всадников Перепуганные кони шарахнулись в сторону с узкого брода и сразу же попали на глубокое место. Те, кого кони все-таки вынесли, спаслись, но большинство утонуло. Ратник в полном вооружении слишком тяжел, не только для того, чтобы выплыть самостоятельно, но даже и для того, чтобы его мог удержать на поверхности конь. Во всяком случае, не у каждого коня хватит на это силы, особенно если всадник запаниковал и не помогает животному, а наоборот мешает. В результате из 104 человек выжили 67. Таких потерь за один раз у Ратнинской сотни не случалось за все время ее существования. Особую же наглядность некомпетентность Данилы приобретала на фоне недавней сечи на Полицком поле, где убитыми сотня потеряла всего 6. Даниле, само собой, пришлось распрощаться не только с командованием сотней, но и с десятничеством, тем более что из его десятка выжило всего 3, включая и самого Данилу. Каким-то образом обида за отцовскую неудачу проецировалась у Ерохи на Мишку. Возможно, сыграли свою роль слышимые то тут, то там разговоры о том, что вот Корнея Геич уж такого бы не допустил. Возможно, Ероха знал о долголетнем ожидании его отцом повышения по службе. Вместе с тем, пережил сначала радость долгожданного избрания, а потом крах карьеры, возможно, еще что-то. Факт оставался фактом. Прохода Мишке Ероха не давал. Вселение в Мишкино тело нового жильца ровным счетом ничего в этом не изменило. Новый Мишка убедился в этом менее чем через неделю после осознания этого вселения. Как-то вечером, когда стадо уже пригнали с пастбища, Ероха с несколькими приятелями загородил проход одиноко идущему по переулку Мишке. «Эй ты, недоносок! Ты почему не кланяешься?» Паника, охватившая мальца, мгновенно задвинула сознание взрослого человека куда-то в дальний угол. Мишка растерянно остановился. «Ты моих коров пасешь, значит, мой холоп. Должен кланяться». Ероха схватил Мишку за волосы и начал пригибать его к земле, пытаясь поставить на колени. Физически он был сильнее Мишки, причем изрядно сильнее, и ростом повыше, и телом помассивнее. Тогда, пережив несколько унизительных минут, Мишке удалось вырваться и сбежать. Но теперь совершенно обыкновенный случай мальчишеских разборок заставил его серьезно задуматься сразу на 2 темы. Первая – его физическая немощь по сравнению с ровесниками. Вторая – его социальный статус. Ни то, ни другое ни в малейшей степени не соответствовало исходным данным – принадлежность к военной знати, возможно, к боярству. Могла быть ошибка. Вроде бы нет, имя совпадает, раб Божий Михаил, или что-то пошло не так. Дед ведь около самого боярства покрутился, если б не ранение, мог и выслужиться. Но сейчас-то он пастух. Значит, делать военную карьеру самому, такому задохлику, слабее всех сверстников? Положим, Суворов тоже не богатырь был, даже наоборот, но он был графом. В полк записан с младенчества и служить начинал сразу с офицерского чина, если не ошибаюсь. Тут Ратников ошибается. Во-первых, Суворов не был титулованным дворянином. Титулы графа и князя получил за свои военные победы. Граф Рымникский, князь Италийский. Во-вторых, в гвардию он был записан не с младенчества, а с 14 лет, а уже с 17 начал действительную службу, и не офицером, а всего лишь капралом, унтер-офицером. И капральскую лямку честно тянул 8 лет. Я же никакой не граф и даже не пастух, так подпасок. Служить, конечно же, начну рядовым, и с моими физическими данными накроюсь медным тазом в первом же бою. Блин, физподготовкой заняться, что ли? Интересно, как? В армии служил в полку связи, стреляли-то раз в полгода, а про что-нибудь вроде рукопашного боя даже и речь не шла. Ни боксом, ни борьбой не занимался. Всяких там дзюдо, карате и в помине еще не было. Ходил несколько лет в яхт-клуб, так здесь, в Припятских лесах, все эти шкоты, фалы, шпангоуты Ни пришей, ни пристегни. Но делать-то что-то надо. А чем, собственно, вы, сэр Майкл, от пацана Мишки из села Ратного отличаетесь? Какое преимущество вам дают прожитые там годы? Вы не супермен, десантник, спецназовец, чтобы голыми руками крушить супостатов. Вы не химик, чтобы порох или еще что-то такое же полезное изобрести. Вы не инженер, чтобы начать двигать технический прогресс 12 века семимильными шагами. Вы даже не реконструктор, худо-бедно владеющий холодным оружием и знающий хоть какие-то основы средневековой воинской подготовки. Все эти «не» можно перечислять до бесконечности. А что вы, сэр, не-не? Теория управления – прекрасно, социология – замечательно. А кому они тут нахрен нужны? А вот мне самому как раз и нужны. Если не знаешь, с чего ходить, ходи с бубей. Если не знаешь, что делать, садись и анализируй ситуацию. Все как всегда, независимо от века, в котором ты живешь. Итак, поехали. Цель, которую необходимо достигнуть, задачи, которые нужно решить для достижения цели, структура, которая будет эти задачи решать, кадры, которые в этой структуре будут работать, ресурсы, которые кадры могут использовать, ну и так далее. Цель – помереть боярином. Прекрасная цель, а главное – легко достижимая. Вешаешь на грудь табличку с надписью «Боярин», ложишься и помираешь. Только вот обещание, данное Максиму Леонидовичу, таким макаром не выполнишь. А мужик, между прочим, тебе новую жизнь подарил. Ждет, надеется, ну хорошо. Цель — стать боярином. Уже лучше, но как? На родственные связи рассчитывать не приходится. Самому пробиться проблематично. И все. Если при формулировке цели не обрисовывается круг задач, то формулировка неправильная. Недаром говорится, указать правильный путь, сделать полдела. Пошли на третий заход. Общее направление остается – стать боярином. Однако будем считать это отдаленной перспективой. Каково главное препятствие по ее достижению? Неблагоприятные стартовые условия. Следовательно, ближайшая цель – изменить стартовые условия. Чем они меня не устраивают? Первое – физическая немощь. Быть слабее всех сверстников мне нельзя, да и просто стыдно. Второе – социальный статус. Из пастухов в бояре путь длинный, и успех на этом пути маловероятен. Третье – одиночество. У Ерохи команда. Пусть не очень сплоченная, пусть небольшая, но она есть. Чем-то он к себе мальчишек привлекает. Если так пойдет и дальше, то ко времени настоящей ратной службы у него будет десяток или около того своих ребят. Если повезет и выживет, да еще хватит ума, то через несколько лет может стать десятником. Вот и начало карьеры. Итак, нарисовались три задачи. Физическое развитие, нахождение способа восстановления благосостояния семьи, формирование своей команды. Теперь структуры, которые эти задачи будут решать. Нет у меня никаких структур, кроме собственной семьи. Пока нет. Создам свою команду, появится еще одна. Кадры, опять же семья, потом, если получится, команда. Ресурсы, прежде всего ресурсы семьи. Вот с этим нужно поподробнее. Чем мои родичи располагают? Дядька Лавр Кузнец, изобретатель-самоучка. Мать-портниха, знаменитая не только в своем селе, но и в ближайшей округе. Редко, но бывает, приезжают из соседних деревень, просят что-то сшить. Дед – отставной военный и отставной бортник. Немой – просто очень сильный и очень преданный деду человек. Говорят, в бою страшен. Был. Какой теперь, не знаю. Сестры Анна и Мария – двойняшки. Старше меня почти на 2 года. Младшие – тоже двойняшки. Сенька – брат и Елька – сестра. Младше меня на 4 с лишним года. Это все, чем я располагаю. С этим и будем работать. Не просто жить, а работать. Каждый день, каждый час. Все время помня о цели, к достижению которой надо стремиться. Тогда случай обязательно выпадет. Кто-то из великих, кажется, Пастер, сказал: «Случай благоприятствует подготовленным». Вот и надо быть готовым. Если все мысли, все дела направлены на одну цель, рано или поздно получится, не может не получиться. Подводим предварительный итог. Цель – изменение стартовых условий. Задачи по ее достижению – физическое развитие, восстановление материального благополучия семьи, создание своей команды, структуры, семья, ресурсы, возможности семьи и собственная голова, знания, жизненный опыт. Вроде бы все верно. Теперь технологии и планирование, то есть ответы на вопросы, как и в какие сроки. Физическое развитие. Как? Вспоминай все, что про это знаешь. Знаешь ты много, пусть и теоретически. Знают также дед и немой. Дед не только сам учился, но и наверняка учил других. Немой не знаю. Обучение военному делу здесь невозможно без физического развития. Таскать на себе груду железа и железом же размахивать – дело не для слабаков. Значит, так и решаем. Просим деда или немого, или обоих сразу, потихонечку учить меня военному делу. Добавляем к этому то, что удастся вспомнить и применить из знаний прошлой жизни. В какие сроки? Время у меня есть. Года два. Так и решаем, к 14 годам равных мне по силе ровесников быть не должно. Восстановление материального благополучия семьи. Как? Пастухом оставаться нельзя, да и вообще семью надо выводить из бедности. Рецепт тот же, вспоминай все, что знаешь. Что-нибудь обязательно должно прийти в голову. В какие сроки? Это задача постоянная. Наращивать материальное благополучие можно до бесконечности. Если говорить о сроках, то о сроках нахождения хотя бы одного способа или первого шага, ну, скажем, месяц. На пастбище голова свободна, а ты не единожды убеждался, если упорно обдумывать проблему, решение можно найти почти всегда. Плюс к этому целенаправленный сбор информации. Она, родимая, лишней никогда не бывает. Создание своей команды. Как? Для начала стать для кого-то, предпочтительно для сверстников, нужным и интересным, чтобы к тебе тянулись. Потом сделать так, чтобы ощутили пользу от членства в команде. Потом, про потом говорить рано. Ясно только одно. Без хотя бы частичного решения первых двух задач нельзя реализовать третью. В какие сроки? О сроках пока не будем. Все зависит от успеха в решении первых двух задач. Итак, как говорил незабвенный Никита Сергеевич Хрущев, цели определены, задачи поставлены. За работу, товарищи! Начал Мишка прямо на следующий день. Отъехав на другой конец пастбища, так, чтобы немой и дед не заметили, нашел подходящую ветку и попробовал подтянуться на руках. Вышло где-то 2,5 раза. Полноценно 1. Отжимания на руках от земли тоже не порадовали. Что-то около 4 раз. Все ясно с вами, сэр. Извольте в течение месяца делать по одному подходу к снаряду каждый час. Потом посмотрим на результаты. А сейчас поехали собирать информацию. Деда, а почему про Андрея говорят, что он в бою страшен? Да потому, что и вправду страшен. Чувствовалось, что деду, разомлевшему на солнышке, не очень хотелось общаться. Но Мишка решил проявить настойчивость. «А чем страшен? Деда, ну расскажи, ну что тебе жалко?» «Вот пристал репей. У него и спроси. Он тебе и расскажет. Заслушаешься». «Деда, я же не как баба у колодца для сплетен. Я для дела». «Это для какого ж дела?» «Ну, если он такой... воин хороший, то, может, меня чему-нибудь научит?» «А с чего ты взял, что он хороший воин?» Дед потихоньку все-таки начал втягиваться в разговор. «Ты же сам сказал, что он в бою страшен». «Страшен не значит хороший. Вон у нурманов есть воины, берсерками называются. В бою в бешенство впадают. На них тоже смотреть страшно. Рычит, как зверь, изо рта пена лезет, край щита зубами грызет. А Пимен, десятник, одному такому как врезал снизу сапогом по щиту, так этому берсерку окантовка в рот до самых ушей въехала. Сразу страшным быть перестал. Прилег на травку и о чем-то своем, нормандском, задумался. Тихий стал, ласковый, так и помер в благости сердешной. А Андрей? Андрей другое дело. Во-первых, сила у него непомерная. Ты не смотри, что он не самый высокий и не самый широкий в плечах, хотя и не худосочный. Сила не всегда снаружи заметна. Меч его видел? Таким только двумя руками ворочить, а Андрюха им одной рукой, как прутиком, помахивает. А во-вторых, на лицо его глядел? Всегда спокоен, ни радости, ни злости, ничего. А в бою вообще затвердевает, как у идола деревянного на капище. И вот это действительно страшно. Ни с каким берсерком не сравнишь. Смотрит на тебя и вроде не видит, а как мечом махнет — смерть. Не дай бог в бою ему в лицо посмотреть. Даже своим жутко бывает, хотя и привыкли. А уж ворогу... Случалось, наскочит на него какой молодец. Глянет в лицо и оторопеет. Застынет ни рукой, ни ногой не пошевелить. Андрюха, правда, таких не убивал. Плашмя оглушил. Так он хороший воин. Очень хороший и научить может многому. Но учиться у него трудно. Потому что не говорит, словами объяснить не может. Нет, а почему? А вот попроси его тебя поучить, сам увидишь. Деда, попроси его ты, он тебя послушает. А если я попрошу, может и не захотеть. Вон он как раз едет. Ладно, Андрюха, вот Михайло просит его воинскому делу поучить. Возьмешься? Немой лишь слегка повернул голову на дедов голос. Услышав вопрос, коротко кивнул и поехал дальше, как будто ничего и не было. «Деда, чего он?» «Согласился». «А когда учить будет?» «Не знаю. Никогда учить станет, ничему учить. Я тебя предупреждал, учиться у него трудно. Но если уж сам напросился, терпи». Вечером Немой долго рылся в оружейной кладовой. Коллекция оружия у деда за годы войн и походов накопилось изрядное, да и от прадеда немало осталось. Немой гремел железом, хлопал крышками сундуков, наконец вышел, держа в руках небольшой как раз мишки по руке, кинжал и подкольчужную рукавицу из толстой кожи. Поманив к себе мишку, он отдал ему рукавицу, а кинжал подкинул в воздух так, что тот сделал полный оборот, и словно сам по своей воле лег рукояткой немому в ладонь. Вопросительно посмотрев, понятно ли, повторил тот же фокус несколько раз и протянул кинжал Мишке. Несколько дней Мишка в любой удобный момент только тем и занимался, что подкидывал и ловил кинжал. Кожаная рукавица спасла его от множества травм, но дважды он порезался достаточно сильно. Стоило только ослабить внимание, и оружие начинало жить собственной жизнью. Кожаная рукавица пришла в негодность после нескольких дней занятий. И это был единственный результат, ничему путному Мишка не научился. Немой, казалось, совершенно не интересовался успехами ученика. Даже тогда, когда Мишка упражнялся у него на глазах. Ни разу не попытался дать совет или исправить какую-нибудь ошибку. Мишка попытался обдумать ситуацию, и результат размышлений оказался просто шокирующим. Его развели как лоха, причем не только Немой на пару с дедом, но и собственный организм. «Блин, я что, не знал, как учиться жонглировать?» «Да, сам не пробовал, но ведь ясно же, что начинать с остро отточенного оружия не станет ни один здравомыслящий человек. А рукавица эта дурацкая, она же только помеха. Учиться, насколько я понимаю, надо начинать с какого-то безопасного предмета и нарабатывать рефлексы свободными руками, которые ничего не сковывает и не лишает чувствительности. Немой же все сделал с точностью да наоборот. А сам-то Немой умеет. Что он мне показал? Только то, как подкидывать и ловить нож одной правой рукой. Дед сказал, что он очень хороший воин. С чего бы вдруг? 30 лет, рядовой ратник, очень сильный физически и, если верить деду, способный напугать своей рожей кого-то особо впечатлительного. И где здесь воинское искусство? На Полицком поле его вообще нашинковали бы как капусту, если бы не дед. Но я-то почему так дешево купился? Понятно, если б я и в самом деле был 12-летним пацаном. Взрослый дядька учит обращаться с боевым оружием. Уписаться от счастья. Что произошло? Немой, все дело в немом. Неподвижное лицо, минимум объяснений, некая загадочность, навеянная дедовым враньем. Просто какой-то гуру, сенсей и шаолиньский монах в одном флаконе. Насмотрелся там еще всякой муры по телевизору и спроецировал это на нынешнюю действительность. Получилось, пацан в восторге, а взрослый и не чешется, потому что сам себе замазал глаза голливудскими штампами. «Да, сэр, за пацаном-то, оказывается, нужен глаз да глаз. Его вроде бы и нет, а на самом деле он вами управляет не меньше, чем вы им. А дед зачем врал? Вообще-то, по большому счету, он и не врал. Немой, по сравнению со мной, действительно великий воин. Дед от меня просто отвязался. Хочешь учиться, вот тебе учитель». А Андрюха от великого ума сразу боевой кинжал мальцу вручил. А чтоб дитё не зарезалось ненароком, присовокупил рукавицу. Блин, даже не смешно. Самому перед собой неудобно. На кого умилился? Немой, обычный деревенский парень. Не лапотник, конечно. Ратнинцы по укладу и социальному положению, пожалуй, ближе к казачеству. Но гуру, да, позвольте вам заметить, сэр Майкл, развели вас как узбека на одесском привозе. Весь следующий день Мишка потратил на то, чтобы изготовить деревянную копию кинжала, строго соблюдая соответствие веса, балансировки и длины. Получилось далеко не сразу, но зато тренировки начали давать ощутимый результат. Сдавать зачет Мишка решился только тогда, когда не просто научился уверенно ловить подброшенный кинжал, но и разучил несколько трюков, втайне рассчитывая удивить немого. Тот совершенно невозмутимо посмотрел весь цирковой номер с бросками из-под колена, из-за спины, жонглирование прямым и обратным хватом, а потом указал пальцем на Мишкину лошадь. Пришлось начинать все заново, но не стоя на земле, а сидя верхом. Сначала на лошади, идущей шагом, а потом и на рысях. Каждый раз, когда кинжал не удавалось поймать, приходилось слезать на землю, а потом снова забираться в седло. В первый день конных упражнений Мишка умаялся так, что ближе к вечеру, в очередной раз, подобрав оружие с земли, просто не смог забраться на лошадь. «Да он же меня не просто обращению с кинжалом учит. Я же попутно научусь конем одной рукой управлять, в седло единым махом залетать, да и мышцы накачаю не хуже, чем на турнике. Ну, дает Андрюха. А я его тупой деревенщиной посчитал. Он же мне первую задачу — улучшение физической формы — реализует. Как будто знает, что я сам для себя решил». Как выяснилось, планы Немова простирались намного дальше, чем мог вообразить себе Мишка. После отчета ученика об освоении очередного приема, он, как и прежде, не проявляя никаких эмоций, просто переложил кинжал из правой Мишкиной руки в левую, и мучения пошли по новому кругу. Однажды, уже в середине лета, когда кинжал не просто упал на землю, а воткнулся почти вертикально, Мишка попытался подобрать его прямо с седла, благо его лошаденка была малоросла. На первом заходе он промахнулся, не дотянувшись до рукоятки. На втором чуть сверзился вниз головой. Потом опять промахнулся. Получилось только с четвертого раза. После этого скакания с лошади на землю и обратно прекратились. Правда, и кинжал стал падать гораздо реже. Мишка был чрезвычайно доволен собой, но однажды Немой протянул ему второй кинжал, точно такой же, как первый. Он что, циркача из меня сделать решил? А лошадью как править? Нет, я, конечно, знаю, что можно управлять ногами. Но лошадь-то этого не знает. Это ж придется еще и дрессировщиком стать. К тому времени, когда зарядили дожди и на деревьях начали желтеть листья, Мишка запросто мог наняться артистом в бродячий цирк. Он жонглировал тремя кинжалами на полном скаку, втыкал их в землю, а потом собирал. Свешиваясь с седла, мог, подкинув и дав сделать несколько оборотов, поймать кинжал не рукой, а ножнами. Лошадь слушалась его беспрекословно, без всяких поводьев. А на конскую спину он взлетал, едва положив на нее на одну ладонь. Немой, посмотрев на всю эту вольтежировку, впервые за все время не дал нового задания. А вечером привел Мишку к деду и знаком потребовал показать результаты учебы ему. Дед прокомментировал увиденное совершенно неожиданной фразой. «Хе, на праздники покажешь, девки млеть будут». После этого Немой, отобрав у Мишки один кинжал, всадил его в ствол дерева, стоящего примерно в десятке шагов, и отвернулся, потеряв к ученику всякий интерес. Мишка даже не сразу понял, что это новое задание. Похоже, наконец началась боевая учеба, метание ножа в цель. Это уже не игрушки. Не бросил Мишка и упражнения на спортивных снарядах. Благо в лесу, рядом с пастбищем, всегда можно найти подходящую ветку. К концу лета он легко перекрывал все нормативы, отравлявшие ему жизнь во время службы в советской армии. Все эти выходы силой, подъемы переворотом, подтягивания, отжимания на кулаках и прочее. Выполнение первой задачи, физического развития, можно было признать продвигающимся успешно. Ероху он ростом за лето не догнал, но разница ощутимо сократилась. В силе тоже не догнал, а вот в ловкости и скорости превзошел. Один на один он против Ерохи теперь выйти не боялся, хотя явной победы ни разу не одержал. Расходились по большей части в ничью, если не вмешивался никто из Ерохиных приятелей. Впрочем, и эту проблему удалось, если не решить, то значительно снизить ее остроту. Всех, кто вмешивался в его разборки с Ерохой, Мишка потом отлавливал поодиночке и лупил настолько крепко, насколько удавалось. Если победа оказывалась несомненной, Мишка не ленился объяснить поверженному противнику смысл поговорки «двое в драку, третий в одно неприличное место». В подавляющем большинстве случаев нравоучение своей цели достигло. В конце концов, и довольно быстро Ероха утратил интерес к издевательствам над Мишкой. Удовольствие становилось все меньше, а неприятностей все больше. Но Мишка Ероху в качестве теста на уровень физического развития на заметку взял. Тот день, когда он сможет недвусмысленно и неоспоримо одолеть Ероху, он решил считать окончанием первого этапа выполнения поставленной перед собой задачи. С решением второй задачи, подъема уровня благосостояния семьи, поначалу получались сплошные обломы. Причем винить в этом Мишке пришлось самого себя. Прежде всего за непредусмотрительность. К первому краху его привели чисто теоретические рассуждения о том, что литовкой косить намного удобнее и производительнее, чем корячиться, согнувшись в три погибели, с горбушей или сжать серпом. Его доводы никого не убедили, а доказать свою правоту экспериментально Мишка не мог по двум совершенно убойным причинам. Во-первых, негде было взять косу-литовку. Во-вторых, сам он ее в руках ни разу в прошлой жизни не держал, хотя неоднократно видел, как это делают другие. Даже не по телевизору, а в натуре, что, впрочем, делу никак не способствовало. Так что с мыслями о налаживании производства и продаже прогрессивного сельхозинструмента пришлось распроститься. Второй провал ознаменовался звонким подзатыльником вкупе с краткой, но энергичной рекомендацией заткнуться и не лезть не в свое дело. Огреб это все Мишка в качестве гонорара за проект с продажей излишков оружия и покупки на эти деньги холопов. Самое обидное заключалось в том, что ни о какой конструктивной критике предложения не было и речи. Дед его даже не дослушал. Ввиду столь радикальной реакции аудитории, казалось бы, на вполне разумный и реальный бизнес-план, о возможности заняться ростовщичеством, Мишка не решился даже заикаться. Суровая проза жизни вынудила сделать поправку на специфику восприятия аудитории и заткнуться надолго, поэтому в отпущенный самому себе месячный срок уложиться не удалось. Более того, склонность президента фирмы «Дед Корней и родственники» к методам физического давления на оппонента, его консерватизм, доходящий до прямо-таки вопиющего ретроградства, и отсутствие у младшего партнера возможности подкрепить свои теоретические посылки натурным экспериментом вынуждали Мишку впредь изыскивать не только актуальную в имеющихся обстоятельствах идею, но и способы продать ее таким образом, чтобы предложение не было отвергнуто, что называется, с порога. Решение пришло в середине лета, и толчком для его появления опять послужил зрительный образ. Сельская жизнь на развлечения не богата, поэтому, когда однажды вечером обычные шумы, сопровождающие жизнь села, перекрыл отчаянный женский визг, а потом к нему одновременно добавились громкий детский крик, собачий скулеж и смачные фольклорные обороты в мужском исполнении, это хоровое выступление не могло не вызвать любопытства соседей. Ко всему прочему, через некоторое время к голосам добавился еще и запах дыма. К пожарам жители Ратного по понятным причинам относились очень серьезно, а потому уже через несколько минут и во дворе, над которым поднимался довольно жидкий дымок, и возле него было не протолкнуться. Тревога, впрочем, очень быстро сменилась весельем, и собравшаяся толпа, обретя внеплановое развлечение, вместо необходимости производить пожаротушение с сопутствующими ему мероприятиями, расходиться не торопилась. Мишка вместе с другими ребятами, шмыгавший в толпе, скоро уловил юмор ситуации. Оказывается, в поленнице дров, сложенной в несколько рядов под навесом, поселились осы. Хозяйка, вытаскивая полежки, постепенно добралась до того места, где жили воинственные насекомые, и потревожила их. Осы, скопом поднявшиеся по тревоге, дали прикурить всем находящимся поблизости так, что крики были слышны почти во всем селе. Хозяин дома, у которого уже заплывал волдырем правый глаз, а правое же ухо цвело, как райское яблочко, по-быстрому соорудил факел из бересты и ответно дал прикурить осам, сгоряча чуть не устроив пожар. «Вот ведь пакость какая!» — услышал Мишка чей-то голос в толпе. «Нет, чтоб пчелы поселились, брали бы мед прямо у себя во дворе». Мишка представил, как хозяин в сетке и с дымокуром лезет в дрова за медом и... «Опаньки! Дед же был бортником! Ну, не может он в лес ходить и по деревьям лазать. Так можно же дерево с пчелиным дуплом срубить и притащить куда-нибудь, где с ним удобно работать». Да не одно дерево, а несколько. Сколько выйдет? Получится пасека. Мед и воск здесь товары весьма ходовые. Даже является предметом экспорта, если не ошибаюсь. В Новгороде точно идут на экспорт. А здесь... Неважно, главное, дед займется привычным и прибыльным делом. А пчеловод не пастух, совсем другой статус. И доход совсем другой. Теперь весь вопрос в том, как идею продать. Просто так дед может опять не дослушать, а по второму разу к нему и вообще не подступишься. «Спокойствие, сэр, только спокойствие. Вы кто, управленец или прачка?» «Управлять можно двумя способами — принуждением и манипуляцией. В вашем распоряжении имеется только второй. Что такое манипуляция? Попросту говоря, создание условий, когда управляемому кажется, будто он действует по собственной воле или в собственных интересах. Вот и попробуем подвести деда к нужным выводам так, чтобы он этого не заметил. Вперед, сэр Майкл, вас ждут великие дела. «Деда, а зачем перед бортью колоду на ремне вешают?» — начал Мишка разговор издалека. «Чтоб висело!» — ответ отличался железной логикой и лапидарностью. Но Мишка уже знал, что если все делать аккуратно, деда можно таки разговорить. «А зачем висело?» «Для спросу». А Демка говорил медведей пугать. «Самого бы его там подвесить, вот бы медведи напугались. «Ну правда, деда, зачем колоду вешают? Она же тяжеленная, охота возиться. Не впустую же силы тратит». Дед поскреб в бороде и с сомнением поглядел на внука, явно размышляя, прогнать или пообщаться. «Вот ты, Михайло, что делаешь, когда тебе что-то мешает?» Дед, похоже, остановился на втором варианте. «Убираю. Вот и медведь лезет на дерево к дуплу, а колода мешает. Он ее лапой в сторону, а она качнется на ремне и обратно. Он ее опять лапой. Она еще сильней качнется, да по башке ему. Он осерчает, да еще сильней, а она тоже еще сильней. А тут еще пчелы на шум вылетят, и давай жалить. И что? А то. Медведь взбеленится, да как хватит ее изо всех сил, а колода отлетит в сторону да обратно. Бывает, так влепит косолапому, что тот из дерева сверзится, почешет ушибленное место, плюнет и скажет: «Ну его этот мед, пойду я лучше Михайлу Корнеева внука съем. А меня-то за что? А ты как колода, тебя отпихнешь, а ты снова лезешь». Дед явно намеревался заканчивать разговор. Надо было предпринимать срочные меры. «Деда, ты же много знаешь, а я мало. Хочешь, чтоб я дурнем вырос?» «А на что тебе про Борти знать? Ты же был бортником, и я стану, когда вырасту». «Сначала вырасти». «Деда, а дерево с дуплом трухлявое?» «Бывает и трухлявое». «А может упасть?» «Может и упасть». «А куда пчелы деваются, если дерево упадет?» «Никуда. Если дождь дупло не заливает, так и живут, но недолго». «Почему недолго?» «Потому что дупло низко, и всякий охотник до меда достать может. На дерево-то лезть не надо». «А если дерево обратно поставить?» Дед, наконец, утратил безразличный вид, то ли начал сердиться, то ли, наоборот, заинтересовался беседой. «Да что ты, дурь, всякую спрашиваешь? Кому надо дерево обратно ставить?» «Бортнику, если пчелы передохнут или улетят, ему же убыток». «И где же ты такого богатыря видел, который упавшее дерево поднять да на место воткнуть может?» «А зачем все дерево? Можно только кусок с дуплом, и лезть высоко не понадобится. А еще можно этот кусок поближе к дому отнести, чтобы далеко за медом не ходить». «Ага, и пчел научить, чтобы мед не к себе носили, а тебе прямо в рот». «Хорошо бы, да не выйдет». «А ты попробуй, вдруг выйдет». «Я бы другое попробовал». «Что ж другое-то?» «Смотри, деда». Мишка взял заранее подготовленную веточку. «Вот дерево с бортью». Кончик ножа покрутился в середине ветки, создавая имитацию дупла. «Вот оно упало и лежит. Прихожу я ночью, когда все пчелы дома, закрываю дупло». Мишка облизнул березовый листик и заклеил им дырочку. «Потом отрубаю вверх и низ». Два движения ножа, вверх и низ ветки упали на землю. Беру тот кусок, где дупло с пчелами, и уношу туда, куда мне надо. Там рою яму и вставляю дерево, чтобы не падало. Мишка воткнул обрезок ветки в землю. Перед утром открываю дупло, и пчелы летят собирать мед. Дупло над землей невысоко, чтобы мне удобно было. А чтоб никто не лазал, вокруг забор ставлю. Потом еще одно дерево приношу, потом еще. Только где столько упавших деревьев с бортями взять, я еще не придумал. «Ай-яй-яй, как же ты так?» — дед сочувственно покачал головой. «Все придумал, и про яму, и про забор, только вот самого главного, где упавшие деревья». Бывший сотник вдруг резко замолк и уставился невидящим взглядом куда-то в пространство. После недолгого размышления Корней Агеич просветлел ликом и совершенно несердитым голосом шуганул от себя внука. «А ну-ка, иди отсюда, совсем своей трепотней извел. Иди, иди, делом займись». «Тихо, Чапай думать будет». «Поздравляю, сэр Майкл». Клиент заглотнул блесну до самого кишечника. «Считайте, что вам аплодирует все прогрессивное человечество во главе с вселенским патриархом. Как зовут, не припомню, но он не обидится». Мишка уселся на свою лошадку и поехал вокруг стада, периодически оглядываясь на деда. Тот сидел возле потухшего костерка, крутил в руке Мишкину палочку и, кажется, что-то бормотал себе под нос. Через некоторое время Мишка услышал дедов крик. «Андрюха! Андрюха, подъезжай-ка сюда, разговор есть!» Разговор продолжался недолго. Дед что-то объяснял, бурно жестикулируя, а Немой сидел рядом на корточках и изредка кивал. Потом дед взобрался на лошадь и порысил в сторону села. Похоже, совещание окончилось. И дед отправился раздавать ценные указания и готовить операцию под кодовым названием «Борть». Автор проекта, совершенно не по-детски, удовлетворенно хмыкнул и отправился выгонять из кустов надумавшую прогуляться в лес буренку. На пастбище дед не вернулся. Прислал вместо себя близнецов, дядьки Лавра, Кузьку и Демку. Ночью ни дед, ни Немой дома не ночевали. И, как рассказали на следующий день близнецы, их отец тоже. Немой появился в селе только на рассвете, когда надо было выгонять стадо на пастбище. И, прибыв на место, сразу же завалился под кустом спать. Операция «Борть» началась. Дед не появлялся дома двое суток. Наблюдал за тем, как пчелы ведут себя на новом месте. Машка носила ему еду куда-то на другой берег реки, а потом красочно живописала изнывающему от любопытства семейству, как тот, не отрываясь, пялится на врытую в землю здоровенную колоду и что-то бормочет себе под нос. В головы женской половины семьи начало закрадываться подозрение, что старый не то повредился в уме, не то, впав в язычество, воздвиг деревянного идола, не то одно и другое сразу. Потом все трое, дед, Немой и Лавр, вообще перестали ночевать дома, шастали под дедовым угодьем, который он так никому и не передал. Валили деревья с бортями и возили колоды на основанную дедом пасеку. Операция «Борть» приняла полномасштабный размах. Дед перестал быть пастухом, что и требовалось в соответствии с разработанной Мишкой планом. Дамскому контингенту в весьма нелицеприятных выражениях была разъяснена вся ошибочность и беспочвенность их подозрений, а также указана на гениальность главы семьи, для бабьего ума, само собой разумеется, непостижимую. То, что на будущее лето ни Мишке, ни Немому пастушить уже не придется, ни малейших сомнений не вызывало. И это с исходными положениями плана совпадало также. Вторая задача – подъем материального благополучия семьи и повышение социального статуса – начала выполняться. С третьей задачей – созданием своей команды – все пошло совсем не так, как Мишка предполагал. Общение со сверстниками не получалось, поскольку целыми днями Мишка пропадал на пастбище. Так, собственно, и планировалось, а потому никакого беспокойства не вызывало. Основные усилия в этом направлении Мишка предполагал приложить по окончании пастбищного сезона. Но вот дед переехал на пасеку, а на его место заступили близнецы. И Мишка в очередной раз убедился в справедливости одного из постулатов теории управления. Разрешение очередной проблемы, пусть даже и вполне успешное, порождает целое семейство новых проблем, которые тоже надо разрешать. Причем не как-нибудь, а в направлении выработанной генеральной линии. В первый же день, увидев Мишкины упражнения с кинжалом, они прицепились с расспросами. Но, получив ответ в стиле деда Корнея, рекомендацию обращаться к Немому, вроде бы отстали. Однако через несколько дней заявились на пастбище с ножами. Тренировки они, глядя на Мишку, сразу же начали верхом, и в результате Кузька засадил себе нож в ногу. Хорошо хоть не глубоко, обошлось одной лишь перевязкой, и тащить мальца к лекарке не понадобилось. Это происшествие все-таки вынудило Мишку вмешаться. Он попытался разъяснить близнецам, что начинать надо не с этого. Показал деревянные кинжалы, дал несколько советов, основанных на собственном опыте, и понял, что влип. Близнецы быстренько обстругали первые попавшиеся деревяшки и начисто забыли про исполнение пастушеских обязанностей. В одиночку Мишка справиться со стадом не мог. Постоянно следить за близнецами и заставлять их трудиться тоже. Каждый день он со страхом ожидал, что приходящие на дневную дойку женщины заметят непорядок и пожалуются на нерадивость пастухов. «Ну-с, сэр, у вас есть два пути. Ничего не делать немного подождать, и проблема рассосется сама собой. Бесплодность усилий в сочетании с критикой порождает мощнейшую демотивацию. Братишки помучаются, послушают мои издевательские комментарии и плюнут на упражнение. Вам это надо, сэр? Есть и второй путь. Но придется вспомнить азы управления персоналом. Достаточно сильная мотивация заставит близнецов и без всякого понукания справляться с двойной нагрузкой, обязанностями пастухов и интенсивными упражнениями. Что требуется для формирования такой мотивации? Грамотный руководитель, в компетентности которого нет сомнений. Это, будем считать, имеется. Цель. Ну, близнецы ее сами определили, научиться обращаться с кинжалами так, как я. Четкая постановка задач, условий их исполнения. Это сформулируем. Еще признание. Между прочим, один из самых сильных стимулов. Это совсем не трудно. Несколько поощрительных замечаний, полезные советы, изображение моей заинтересованности в их успехе. Ну и, наконец, положительный результат. Будет, сомневаться не приходится. Марокко, конечно, а потому, сэр, все тот же сакраментальный вопрос. Вам это надо? В первом варианте меньше мороки, но отношения с близнецами, мягко говоря, не улучшатся. Во втором варианте головной боли предостаточно. Но это может стать первым шагом к созданию своей команды. Один из основных критериев оценки в теории управления – целесообразно-нецелесообразно. Целесообразен, несомненно, второй вариант. Значит, работаем, сэр. Вот что, соколы ясные, Мишка мрачно оглядел братьев. Ничего у вас с этими деревяшками не выйдет. Ими только в заднице ковырять в безлунную ночь. Почему в безлунную? Тут же поинтересовался Кузька. Из двух братьев-близнецов он был более шустрым, безалаберным и, как слышал Мишка, более восприимчивым к обучению. Вот и сейчас. Демка молчал, а Кузьке почему-то понадобилось знать, почему именно в безлунную ночь надо предаваться столь странному занятию. Чтобы не увидел никто и со смеху не помер, просветил Мишка Кузьму и продолжил. «Сделаю вам такие, как надо, и научу всему, что умею сам, но при одном условии. Мы здесь для того, чтобы стадо в порядке содержать. А если хотите еще и упражняться, извольте приспособиться так, чтобы дело не страдало. Не выполните моего условия, никакой учебы, понятно?» «Понятно», — дуэтом отозвались близнецы. «Согласны?» «Согласны!» «Порядок будет такой». Мишка воткнул в землю палку. «Смотрите сюда. Когда мы пригоняем стадо на пастбище, тень падает так». Он положил еще одну палку на землю. «Когда бабы приходят на дневную дойку, тень падает так». На землю легла еще одна палка. «Все время, пока тень проходит отсюда до сюда, делим на три части». Вот так, еще двумя палками Мишка разделил получившийся сектор на три равные доли. Первым упражняется Кузьма, вторым — Демьян, потом я. В это время вы занимаетесь стадом и следите за дорогой. Как только покажутся бабы, предупреждаете меня. Никто не должен видеть, как мы отвлекаемся от работы. После дойки опять делим время на три части. Понятно? Понятно. Согласны? Согласны. А теперь самое трудное. За временем следит тот, кто упражняется. У остальных дел и без того достаточно. Тот, кто задержится дольше положенного так, что тень уйдет за палку, на следующий день занятие пропускает. То же самое, и если кто-то из вас не будет справляться с работой. О согласии не спрашиваю, будет так, как я сказал. Мишка, уловив вдруг, что близнецы смотрят не на него, а куда-то ему за спину, обернулся и увидел немого, внимательно слушающего разговор. Поймав Мишкин взгляд, немой даже не кивнул, а лишь слегка прикрыл глаза в знак одобрения. Это была первая похвала за два месяца учебы. «Интересно, вы заметили, сэр, что досточтимый Эндрю Эсквайр впервые похвалил вас? но не за успехи в учебе, а за то, что вы нахально взяли на себя роль лидера в команде из 3 человек. Он ведь видел, что ваши кузены сочкуют, но не вмешивался. Почему? Ждал, когда вы найдете выход самостоятельно. И вот еще что. Досточтимый Эндрю Эсквайр, конечно, старше вас на 17 лет, ему 30. С учетом его очень своеобразного характера, где он набрался такой мудрости? По меньшей мере, 2 из решаемых вами стратегических задач решаются под его патронажем – физическое развитие и создание команды. Ставлю шиллинг против фартинга. Здесь не обошлось без лорда Корнея. А если это так, то какую цель преследует поименованный лорд? Вы ведь, сэр, тоже объект управления. Вас куда-то ведут или к чему-то готовят. Куда, к чему? Не кажется ли вам, сэр, что это полезно было бы выяснить? Кажется, блин. Еще как кажется. Значит, будем выяснять. Толчок в плечо вывел Мишку из задумчивости. Указательный палец немого был нацелен на место очередного беспорядка, который надо было устранять. Мишка вскочил в седло и... Какой дурак сказал, что жизнь ковбоя полна романтики? Поразмыслить удалось только вечером. Почему, собственно, я решил, что мое будущее волнует только меня одного? Через дедовы руки прошли десятки, если не сотни новобранцев. Он что, не замечал моей физической немощи? Конечно же, замечал и принял меры, проинструктировал соответствующим образом немого. Это раз. Дальше. Сотником он тоже стал не сразу. Какую он при этом школу прошел, я даже представить себе не могу. Но он-то все помнит. Мог он решить воспитывать во мне навыки лидера? Вполне мог. Представился случай, и немому было дано указание не вмешиваться и посмотреть, как я смогу решить проблему с близнецами самостоятельно. Судя по реакции немого, первый экзамен я выдержал. Остается не подгадить и дальше. Что ж, в решении по меньшей мере 2 задач из 3 я могу рассчитывать на поддержку. Тем лучше, легче их решать, не выходя из образа пацана. Пусть старый думает, что я ни о чем не догадываюсь. Следующие несколько дней Мишка выстругивал для близнецов деревянные кинжалы. Потом тренировки пошли уже по методике, которую способен разработать человек 21 века, мало умеющий, зато почти обо всем хоть чего-то, но знающий. Немой не возражал. Так у Мишки появилась своя команда. Пока только из 2 человек. Но даже и такая малочисленная, она добавила хлопот выше крыши. Например, спортзал появился именно из-за близнецов. Организовать его Мишке пришлось не от хорошей жизни. Его вечный противник Ероха доставал Кузьку и Демку не меньше, чем самого Мишку. Они ведь тоже были внуками сотника Корнея. От Мишки он постепенно отвязался, поскольку начал чувствительно получать сдачи и стал отыгрываться на близнецах, бывших на год моложе и, следовательно, слабее. И вот однажды, окруженные 5 приятелями Ерохи, и, чувствуя, что дело идет к крепкой трепке, близнецы схватились за ножи. Благо, после летних тренировок на пастбище они с ними никогда не расставались. Слава богу, именно в этот момент рядом проходила тетка Алена, 6-пудовая бабища богатырского роста, никогда не упускавшая случая применить физическое воздействие, что называется, невзирая на лица. Бывало, и взрослым мужикам от нее доставалось, а уж пацанью, а тут еще в руках у Алены, как на грех, оказалось коромысло. И побоище получилось прямо-таки эпическим. Пришлось пообещать научить Кузьку и Демку кулачному бою, иначе они либо Ероху, либо кого-нибудь из его компании непременно порезали бы. От прежних благополучных времен, когда на подворье у деда Корнея проживало до 30 человек сразу, осталось несколько неиспользуемых помещений, пустующих или заваленных всяким хламом. Мишка с помощью близнецов очистил один из таких сарайчиков и превратил его в спортзал. установил турник, подвесил мешок с песком, к потолку прикрепил лесенку, по которой можно было передвигаться, перебирая руками перекладины. Название последнего снаряда Мишка так вспомнить и не смог, но делу это не мешало. На задней стене сарая начертил контур человеческой фигуры для метания ножей. Особой его гордостью стал тренажер, скопированный из старого американского кинофильма «Спартак» с Керком Дугласом в главной роли. Это была свободно вращающаяся вокруг вертикальной оси крестовина, к концам поперечной перекладины которой на веревках крепились мешочки с мелким гравием. При ударе по одному из концов поперечины вся конструкция резко поворачивалась, и мешочек размером с кулак по совершенно непредсказуемой траектории летел в голову или в туловище тому, кто нанес удар, приведший тренажер в действие. В кино, правда, вместо мешочка с гравием была показана металлическая гиря на цепи, но столь радикальное средство тренинга Мишка применять просто побоялся. Раздумывал Мишка и над созданием макевары. Макевара – специальный тренажер для отработки ударов, применяется в контактных единоборствах. Но по зрелом размышлении пришел к выводу, что впечатление от просмотра фильмов о восточных единоборствах для правильного использования этого снаряда недостаточно и ограничился обычным боксерским мешком и боксерской грушей. Уговорить кузенов на занятия оказалось не слишком трудно. Во-первых, их подкупило сообщение, что от висения на руках быстрее прибавляется рост. Об этом Мишка действительно где-то читал. Во-вторых, Кузька, получив при первой же пробе киношного тренажера мешочком в ухо, почему-то не огорчился, а преисполнился пламенного энтузиазма. Теперь его любимым делом было лупить по разным концам поперечины и, увернувшись от мешка, бить кулаком в обмотанную рогожей верхнюю часть крестовины, на которой он собственноручно намалевал рожу, уверяя, что это точный портрет Ерохи. Мишка тоже азартно избивал мешок, чертом прыгал около крутящейся крестовины, до изнеможения упражнялся на турнике. Но сомнение в том, что он учит братьев тому, чему нужно, и так, как нужно, его не оставляли. Наконец дожили до светлого денечка, высочайшего посещения спортзала Корнеем Агеевичем в сопровождении немого. Комментируя каждое свое действие универсальным «хэ», дед потыкал кулаком в мешок с песком, попробовал, не шатается ли турник, постучал костяшками пальцев по лбу нарисованного на стене контура и впал в задумчивость, разглядывая прикрепленную к потолку лесенку. В это время немой со всей дури двинул кулаком по вращающейся крестовине и, получив в ответ по морде, настолько обалдел, что Мишка чуть ли не впервые в жизни узрел на его физиономии хоть какое-то выражение. Дед сразу оживился. «А ну-ка, Андрюха, вдарь еще!» Немой вдарил. На этот раз мешочек пошел низом и приложил его куда-то в район печени. Немой слегка скособочился и с некоторым уважением поглядел на конструкцию, увенчанную портретом Ерохи, выполненным в сюрреалистической манере. «Хе, ловко придумано! А ну еще!» На этот раз немой не сплоховал и, отбив локтем летящий в него снаряд, двинул кулаком по портрету. В сарай аж гул пошел, живой Ероха наверняка был бы убит на повал. Дальше занятия продолжались под руководством деда, а Мишка в очередной раз убедился в вопиющем незнании отечественной истории. Несмотря на полное отсутствие на Руси чего-либо, напоминающего монастырь, Шаолинь, русские ратники приемами рукопашного боя отнюдь не пренебрегали. То, что преподавал отрокам дед Корней, не было в чистом виде борьбой или боксом. Ближе всего в Мишкином понимании это было к греческому панкратиону, разве что дед не позволял кусаться и царапаться. Впрочем, в настоящем бою, по его словам, можно все. Чем супостата приложил, то и хорошо. Действительно, в реальной схватке победу не по очкам засчитывают. Выражение «победа или смерть» из пропагандистской фразы превращается в суровую прозу жизни или смерти. Занятия шли всю зиму. После возвращения отроков из школы отца Михаила дед загонял их в сарай и, сидя на лавке у стены, беспощадно командовал упражнениями на снарядах или спаррингами. А когда физическая нагрузка или уровень мордобойности казались ему недостаточными, подключал к делу немого. Спарринг с немым для мальчишек заканчивался всегда одинаково, ударом, пробивающим любую защиту, от которого невозможно увернуться. Кузьке, правда, однажды увернуться удалось. Немой просто-напросто не ожидал, что для спасения от его кулака парень треснется головой о стенку сарая так, что потеряет сознание. После окончания тренировки началось самое ужасное. Со всеми свежими и не очень гематомами, растяжениями, ушибами, сотрясениями и прочими удовольствиями ребят отправляли на хозяйственные работы. Философия деда Корнея была проста. Что бы с тобой ни приключилось, пока ты держишься на ногах, ты дееспособен по полной программе. Боль и недомогание надо уметь преодолевать. Умей собраться после тяжелого удара, умей быстро прийти в себя после потери сознания. Умей действовать одной рукой, если вторая тебе не подчиняется. И так далее, и тому подобное. Садизм, да и только. Но зато весной как-то так получилось, что за всю зиму ни Мишке, ни близнецам схлестнуться с Ерохой не пришлось. Впрочем, после тренировок под дедовым руководством и работ по хозяйству братьям было не до гуляния по улицам. Возможно, Ероха, школу не посещавший, решил, что Корнеевы внуки от него прячутся. Возможно, по какой-то другой причине. Но однажды, когда уже начал сходить снег, он с пятью приятелями подстерег их по дороге от церкви к дому. «Ну что, недоноски, скоро снова моих коров пасти будете?» Соотношение 1:2 давало ему полную уверенность в безнаказанности и в том, что потеха удастся на славу. Мишка испугался. Не того, что их побьют. Если это даже и случится, желание развлекаться подобным образом они у Ерохи сумеют отбить надолго. Он испугался того, что близнецы, в случае неблагоприятного развития ситуации, снова схватятся за ножи. Впрочем, они могли это сделать и с самого начала, чтобы уравнять шансы. Что ни говори, а научившись метать острое железо, ребята сделались опасными, как скорпионы. «Спокойно, соколы ясные, работаем как с деревяшками». Если положим их голыми руками, это уже навсегда. Они нас стороной обходить будут, а не мы их. Запомните, за нож хватается только слабак. А мы же не слабаки. Их шестеро. В голосе Демки не было страха, только констатация факта. Это Мишку немного приободрило. «Кузька, Ероху мне отдашь или сам хочешь?» «Сам хочу». «Демка, мешок с твоей стороны. Как разбежится, бей по ногам. Знаю. Не ждем, вперед!» Ерохина команда ожидала чего угодно, только не нападения. Первый Мишкин противник так ничего предпринять и не успел. Только громко лязгнул зубами, когда кулак врезался ему в подбородок. Чистый нокаут. Второй успел замахнуться, но тут же скорчился от удара ногой в промежность. Мишка оглянулся. Борька мешок лежал на животе и как раз подтягивал под себя ноги, чтобы подняться на четвереньки. А Демка молотил действительно как деревяшку Пашку, прижатого спиной к забору и, видимо, только поэтому не падавшего на землю. Кузька, артистическая натура, как всегда соригинальничал. Обхватив Ероху руками и ногами, он повис на своем противнике как клещ и методично бил его головой в лицо. Еще один Ерохин приятель Филька не придумал ничего лучше, как попытаться оторвать Кузьку от Ерохи, обхватив его руками за туловище сзади. Получив затылком по носу, он отшатнулся и на какое-то время потерял всякий интерес к происходящему. Ероха, поняв наконец, что Кузьку ему не отодрать, просто упал вперед, подмяв его под себя. Кузька ударился о землю спиной и затылком. Руки его разжались, и Ероха, приподнявшись, уже занес кулак для удара, когда Мишка от всей души врезал ему ногой по ребрам. На этом силовая часть противостояния закончилась, и началось чистое издевательство. Демка оседлал стоящего на четвереньках толстяка Борьку и, кажется, собирался прокатиться на нем по улице. Кузька, хоть и не твердо стоя на ногах, пинал корчащегося на земле Ероху. Остальные противники лежали, только один Филька стоял посреди всего этого побоища, держась руками за разбитый нос. Мишка уже было собрался врезать и ему, но тут зацепился за что-то периферийным зрением. Повернув голову, он успел заметить уходящих за угол деда и немого. На том месте, где они только что находились, стоял соседский малец Прошка, которого несколько раз ловили на том, что он подсматривал за тем, как Мишка с близнецами тренируется. Мишка поманил его рукой, но Прошку явно терзали сомнения. «Не бойся, не трону, иди сюда!» Прошка еще немного подумал, потом подошел, но было видно, что он готов задать стрекача в любой момент. «Не бойся, не трону!» — еще раз на всякий случай повторил Мишка. «Это ты деда с немым позвал?» «Ага, я сразу догадался, что Ероха с дружками вас тут поджидают. Они сами говорили». «Так догадался или говорили?» «Говорили, ну а я и догадался». «И дед с немым с самого начала все видели?» «Нет, они еще раньше подошли, но не показывались». «Так если раньше подошли, значит, с самого начала видели?» «Ага». «А что говорили?» «Так он же не мой». «Ну ладно, дед говорил что-нибудь?» «Ага». «Что?» «Сначала сказал, за ножи бы не взялись». «А потом?» «А потом сказал, первыми нападать надо». «А потом?» «Да что из тебя все клещами тянуть надо? Говори все сразу». «Что дед еще сказал?» «Ядрена матрена, это когда ты Ероху ногой». «И все?» «Все. Ой, нет. Он еще сказал, пошли, Андрюха». «Мои поздравления, сэр Майкл. Выпускной экзамен мордобойного колледжа имени лорда Корнея Ратнинского успешно сдан. Экзаменационная комиссия удалилась для написания протокола и заполнения дипломных корочек». Неужели они были так уверены в результате или все-таки рассчитывали вмешаться, если дело обернется скверно? «Но как вы, сэр, совпали мыслями с лордом Корнеем? Стратегия, блин!» «Минька, ты его что, убил?» — прервал Мишкины размышления Прошка. «Кого?» «Афонию, вон лежит и не шевелится, и бледный весь. Ну, всего-то ты не видишь, только морду». Мишка взял Афоню за руку, нащупал пульс. Живой, слава богу, но крепко я его приложил. Как бы сотрясения мозга не было. Надо его как-то в себя приводить. «Прошка, возьми его шапку, зачерпни воды в канаве». «Так грязная, нельзя ее пить. Мне маманя говорила, что...» «Да не пить, на голову вылить, чтоб в себя пришел». «Ага, сейчас». Прошка зачерпнул полную шапку и щедро плеснул Афоне в лицо. Весенняя вода была ледяной, парень залупал глазами и замычал что-то нечленораздельное. «Блин, челюсть, что ли, сломана? Это хреново. Челюстно-лицевой хирургии здесь, кажется, нет. Неприятностей не оберемся». «Ну вы и геракакил, сэр, с одного удара. Пошли дурака Богу молиться, он челюсть сломает, но не себе». Мишка помог Афоне сесть, и тот выплюнул себе на колени сгусток крови и выбитый зуб. «Минька, ты шо ж, ума шошел?» «Пока нет, но сейчас сойду и еще тебе добавлю». «Ощань, щука!» «Я ощу, все ж кажу, он чифя!» «Скажи, скажи, он тебе еще добавит. Встать можешь?» «Шаш встану, ох!» Афоню потряс приступ рвоты. Мишка брезгливо отстранился, огляделся по сторонам. Демка отъехал верхом на Борьке уже довольно далеко. Около забора возился, пытаясь подняться, Пашка. Филька брел по улице, все еще держась за расквашенный нос. Ни Ерохи, ни Кузьки не было видно. Ероха сбежал, бросил своих и сбежал. А Кузька за ним погнался. Вот это фортель! Кузька гонится за Ерохой. Мир перевернулся. «Ура! Мы ломим! Гнутся шведы!» Рядом сидел, держась руками за пах, еще один из Ерохиной компании. Как его зовут, Мишка забыл. «Эй ты, придурок! Тебе, тебе говорю! Хватит за яйца держаться! Вставай!» Вставай, я сказал. Сейчас еще схлопочешь. Мало одного раза. Пришлось подойти и отвесить страдальцу подзатыльник. Не надо. Вставай, балбес. Попрыгай, помогает. Пацан со стонами и оханьем поднялся, наконец, на ноги. «Минь, а что, правда помогает?» — поинтересовался Прошка. Но до чего же любознательная молодежь пошла? Естествоиспытатель Прохор, тудыть тебя. «Хочешь попробовать?» «Не, не хочу». «Ну и не лезь тогда». Мишка повернулся к предыдущему собеседнику. «Ну что, очухался, болезный? Ну-ка, помоги Афоню поднять». Поставленного вертикально Афоню ощутимо шатало. Он что-то шипел, брызгая кровавыми слюнями. Но новых приступов рвоты не было, и Мишка решил, что сотрясения мозга, возможно, нет. «Отведи его домой, понял?» «Угу». «Узнаю, что бросил по дороге, вообще все отобью. Не только яйца, понял?» «Угу». «Если понял, повтори». «Чего еще повторять-то? Ой, чего дерешься?» «Повтори». «Отвезти домой, если брошу, все отобьешь». «Умница, сразу бы так, вперед!» Мишка обернулся к Пашке, как раз поднявшемуся с земли, перебирая руками по забору. «Пашка, сам домой дойдешь?» «Гнида, я тебе еще поймаю, кровью умоешься». «Зачем ловить? Я здесь». «Погоди, паскуда, еще встретимся. Кишки на плетень мотать буду». «Встреча уже произошла, получи». Пашка снова шмякнулся о забор и сполз на землю. «Еще хочешь?» «Землю жрать будешь, паскуда, на брюхе ползать!» «Вот это характер! Наш человек! Такого бы в свою команду!» «Ладно, уговорил! В любое время и в любом месте, когда захочешь!» «Только захочешь ли?» «Выть будешь, как пес! Ноги мне лизать!» «Демка, слезай, пошли Кузю искать!» Так Мишка досрочно решил первую задачу — стать сильнее всех своих сверстников. Физически, возможно, кто-то из них и превосходил его силой, но по боевым качествам Мишка стал первым. Учить сыновей военному делу в ратном начинали с 12 лет, так что формально дед правил не нарушил. Нож оружием не считался, скорее хозяйственным инструментом. Верхом умели лучше или хуже ездить все мальчишки. А что касается кулачных боев, то, осуждая их на словах, особенно если случались серьезные травмы, мужская часть населения втихомолку это дело приветствовала. Воины надо готовить с детства. А спортзал так и остался. Уже не каждый день, но хотя бы пару раз в неделю дед гонял отроков на тренировки, заставляя поддерживать форму.